И Алладин потребовал от джина еще большой ковер, весь затканный золотом, который тянулся от его дворца до дворца султана. И когда султан увидел этот дворец, привлекающий взоры, и великолепный ковер, тянувшийся до его дворца, он удивился столь дивному делу, и как раз в это время вошел к нему визирь, и султан сказал ему: «Пойди-ка сюда и посмотри, о визирь, что сделал Алладин за сегодняшнюю ночь, и тогда ты поймешь, что он достоин и заслуживает быть мужем моей дочери Бадр-аль-Будур. Взгляни на это строение, какое оно высокое! Можешь ты построить ему подобное в течение 20 лет? А он все это сделал за одну ночь». И визирь посмотрел и подивился этому делу, и зависть его усилилась. «О, царь времени!» — сказал он султану. «Все это проделки и чистое колдовство, ибо люди не могут сделать ничего такого за одну ночь». «Клянусь Аллахом», — сказал султан, — «я дивлюсь на тебя. Как это ты думаешь про людей такое дурное? Но это следствие твоей зависти. Вчера вечером ты был здесь, когда я подарил ему землю, чтобы он построил на ней великолепный дворец. О, сумасшедший! Тот, кто мог принести мне такие драгоценные камни, как те, которые он мне подарил, способен построить такой дворец за одну ночь». И визирь онемел и не дал ему ответа. А потом султан вышел в диван и сел, и вдруг видит: едет Алладин со своей свитой, и он и его невольники бросают людям золото, и все охвачены любовью к нему. И когда султан увидел Алладина, он поднялся, встретил его, обнял и поцеловал, и пошел с ним, держа его за руку. И когда они вошли в самый большой и великолепный зал, там поставили столики, и султан сел, и Алладин сел от него справа вместе с эмирами, визирями и вельможами царства. И они ели, пили и веселились, и султан посматривал на мать Алладина и удивлялся, ведь она раньше приходила к нему в бедной одежде, а сейчас он видит ее в роскошном царском платье. И в городе, и во дворце, и во всем царстве султана началось великое торжество, и люди приходили смотреть на похищающий разум дворец Алладина и говорили: «Клянемся Аллахом, он достоин, да благословит его Аллах». А когда кончили есть, Алладин встал, попрощался с султаном, сел на коня и отправился к себе во дворец, чтобы приготовиться к встрече невесты. И, войдя во дворец, он увидел там рабынь, невольниц и невольников, которых не счесть, и сказал им, чтобы они были готовы встретить невесту. Когда же раздался призыв к предзакатной молитве, султан отдал приказ, и визири, и миры, и вельможи государства, знатные люди царства, воины и рабы сели на коней, и сам султан тоже сел на коня и спустился с ними на площадь. А Алладин со своими невольниками выехал верхом на площадь вместе с султаном и начал там играть и показывать свое рыцарское искусство. И никто не мог устоять против него. А невеста его смотрела из окна своего дворца, и когда она его увидела, он понравился ей. И она полюбила его великой любовью. Затем после этого гуляние окончилось, и султан с Алладином вернулись каждый в свой дворец, а когда наступил вечер, визири и знатные люди царства пошли и взяли Алладина и во главе огромного шествия повели его в баню, и он выкупался, и вышел, и сел на коня, и вернулся к себе во дворец с пышной свитой, и 4 визиря предшествовали ему с обнаженными мечами, пока они не достигли дворца. А затем, после этого, они возвратились, взяли госпожу Будур и вышли с нею, с невольницами и с рабынями, и они шли с факелами, свечами и светильниками, пока не достигли дворца Алла-ад-Дина, и царевну отвели в ее покои, а мать Алла-ад-Дина была возле нее».